Как неуверенность, так и уверенность требуют затрат энергии. В первом случае энергия расходуется в основном на тревогу и беспокойство, а во втором – на силовое преодоление препятствий. Это очень экстенсивные методы взаимодействия с внешним миром. Но все на самом деле проще. Стоит вам осознанно сбросить внешнюю важность и прекратить бороться с течением вариантов, как препятствия устранятся сами собой. Конечно, просто так окончательно отказаться от важности не получится, как бы вы ни старались. Не надо бороться с важностью. Просто отпустите хватку и трансформируйте энергию переживания в энергию действия. Начните действовать, хоть как-нибудь, не напрягаясь и не настаивая. Энергия избыточных потенциалов растворится в действии, энергия намерения освободится, и сложные проблемы превратятся в простые решения. Вам нужна не вера и не уверенность, а координация. Координация означает получать удовольствие от мыслей о цели, как будто она уже достигнута, отпустить хватку контроля за сценарием и двигаться по течению вариантов, помогая себе веслом чистого намерения. Когда вы осознанно двигаетесь по течению, все становится на свои места без лишних усилий с вашей стороны. Полная координация будет достигнута при согласии души и разума. Для достижения согласия души и разума достаточно прислушиваться к велениям своего сердца и жить в соответствии со своим кредо. Жизнь в соответствии со своим кредо означает, что я люблю себя, принимаю себя таким, как есть. Меня не мучают угрызения совести и чувство вины. Я без колебаний поступаю так, как подсказывает мне разум и сердце. Вот вы спокойны, радостны, уравновешены, но длится это недолго. Маятник устраивает вам провокацию. Вы попадаете в нежелательную ситуацию или получаете плохую новость. В соответствии с его сценарием вы должны обеспокоиться, испугаться, поникнуть, упасть духом, выказать недовольство, раздражение. Все, что вам необходимо, это вовремя проснуться и вспомнить, какая ведется игра, а затем нарушить ее правила, сделать что-нибудь неадекватное ситуации. Вы способны нарушить правила игры только в том случае, если не спите наяву. В неосознанном сновидении вы всегда жертва обстоятельств. Сон с вами случается, и вы не в состоянии ничего с этим поделать. Наяву вы привыкли также автоматически реагировать стандартным образом на негативные воздействия. Но ведь вы же не устрица. Вы вполне способны отреагировать неадекватно. Сделайте это намеренно, и планы маятника будут расстроены. Вам нужно только вовремя опомниться и нарушить правила игры. Вы убедитесь, насколько приятно осознавать, что маятник всеми силами пытается вас спровоцировать, а вы не поддаетесь. Приятное ощущение будет не только от гордости за себя, сильного. Дело в том, что когда вы отдаете энергию маятнику, вы становитесь слабее. Когда маятник вас провоцирует, а вы не поддаетесь, энергия маятника, которая пошла на провокацию, переходит к вам, и вы становитесь сильнее. Вот эта добавочная сила и будет проявляться как приятное ощущение. Проявить неадекватное отношение нетрудно, поскольку вы осознаете, что это всего лишь игра. Вы словно сражаетесь с невидимым противником в комнате, где есть только зеркала. В зеркале отражается ваша важность. Пока что-нибудь имеет для вас избыточно важное значение, у вас есть противник, и он постоянно маячит в зеркалах. Если же ваша важность на нуле,

подобны колебаниям, которые испытывает человек, впервые севший за руль двухколесного велосипеда. Человек знает, что это в принципе возможно, но он также знает, что у него сразу не получится. Он сомневается в своих способностях и в то же время переполнен желанием научиться. Разум человека стремится взять обучение под свой контроль, но не понимает, как надо действовать. В какой-то момент контроль разума дает слабину, и тогда возникает единство души и разума в том, что нужно держать равновесие. В итоге все получается. Разум так и не понял, каким образом это делается. Но в этом-то все и дело. Разногласия между душой и разумом состоят лишь в том, что разум сомневается в реальности достижения цели. Но как только хватка контроля ослабевает, ограничивающие условия разума пропадают, и вот тогда возникает единство. Разум с удивлением встает перед фактом, что его контроль не требуется. Все получается само собой. Впрочем, для разума вполне достаточно наличия самого факта, даже если он толком не понимает, в чем тут дело. Равновесие просто держится, и все. Поэтому разуму приходится с этим смириться. Разум больше не будет навязывать свой контроль, поскольку убедился, что это не требуется. Нужно использовать привычку разума держать все под контролем и предложить ему новую игру. Суть этой игры заключается в том, чтобы при любом неприятном обстоятельстве проснуться, сознательно оценить важность и изменить свое отношение. Вы можете сами убедиться, что эта игра понравится вашему разуму. Принцип игры – нарушить ее правила, прореагировать неадекватно. Еще один принцип – координация намерения. Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же успеха в позитивном, какого негативисты добиваются в своих худших ожиданиях. А звучит он так. Если вы вознамеритесь рассматривать кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное, тогда все именно так и будет. Каждое событие на линии жизни имеет два ответвления – в благоприятную и в неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. Склонность к негативизму заставляет человека выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление. Но если вы рассматриваете событие как позитивное, вы попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Стоит вам выйти из равновесия, как тут же следует драматическое развитие негативного сценария. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется вашим выбором, который вы делаете на развилке. Попытайтесь найти позитивное зерно в досадном событии. Если вы даже ничего не найдете, все равно порадуйтесь. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Вам предстоит убедиться, что в большинстве случаев ваша неприятность в самом деле играет вам на руку. Даже если это будет не так, можете быть уверены, что благодаря своему позитивному отношению вы очутились на благоприятном ответвлении и избежали других неприятностей. Недовольны вы, как правило, тогда, когда сталкиваетесь с отклонением от вашего сценария. Как только разум видит нарушение принятого им сценария, он сразу рассматривает это изменение как негативное, а поэтому выражает соответствующее отношение и стремится навязать ситуации контроль в своем понимании. Объясните своему разуму правила новой игры. Скажите ему, что он по-прежнему будет держать контроль. Вот только функция этого контроля теперь состоит в том, чтобы любое событие воспринимать как позитивное. Получается скользящий и динамичный контроль за внесением изменений в сценарий. Вы не торопитесь выражать недовольство и бороться с ситуацией, потому что вы по ходу пьесы приняли изменения в сценарий. Отказавшись от контроля за сценарием, вы его получите. Координация – это самый эффективный способ движения в пространстве вариантов. Вы встречаете каждое событие как позитивное, и тем самым всегда выходите на благоприятное ответвление. Вы все чаще встречаетесь с волной удачи, но вы не витаете в облаках, потому что действуете намеренно и осознанно. Таким образом, вы балансируете на волне удачи. В этом заключается основная суть трансерфинга. Легко сказать «по вере вашей да будет вам». Но где взять эту веру? Как избавиться от сомнений? Ответ – не думать о средствах достижения, а крутить в голове целевой слайд и переставлять ноги в направлении к цели. Вживайтесь в слайд, на котором цель уже достигнута. Это конкретная работа, которую надо сделать. Двери, возможности, откроются сами, в пути. Иногда вам будет казаться, что обстоятельства складываются довольно странным образом. Но откуда вам знать, какая именно дорога ведет к вашей цели? Всегда помните, что разум не способен просчитать наперед все ходы, и ему неизвестно, как можно реализовать цель. Предоставьте заботу о средствах и путях достижения внешнему намерению. Доверяйте течению вариантов. Даже помимо своей воли, вы будете действовать так, чтобы прийти к цели. Теперь, когда вы знаете, как достигать своих целей, у вас появилась новая надежда. Надежда нужна для того, чтобы начать действовать. Начните действовать, и вы увидите, как ваши яблоки упадут в небо. Когда надежда свое отработает, к вам придет осознание свободы выбора. Вот тогда вы себе скажете: «Я не хочу и не надеюсь. Я намерен». Утверждение, что каждый человек имеет право на реальную свободу выбора своей судьбы, загадка смотрителя. Является загадкой до тех пор, пока не ясно происхождение зависимости, то есть не свободы. На основании всего сказанного в книге «Трансерфинг реальности» можно дать ответ: вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Ваша несвобода состоит в том, что вы приняли участие в навязанной вам битве. Как только вы пробуждаетесь во сне наяву, прекращаете борьбу с собой, с миром и покидаете поле битвы, вас уже ничто не удерживает. Битва продолжается уже без вас, а вы свободны идти, куда вздумается, и выбирать все, что хотите. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. Когда вы недовольны миром, он отворачивается от вас. Когда вы боретесь с миром, он борется с вами. Когда вы прекращаете свою битву, мир идет к вам навстречу. С самого рождения маятники указали вам на ваше место в этом мире. Вам навязали шаблон мировоззрения, объяснили правила игры, отвели роль и тем самым заключили в футляр обусловленности. В то же время вам дали фальшивую декларацию независимости. В соответствии с этой декларацией вы свободны выбирать. Вас подвесили на нить, как марионетку, и «отпустили», в кавычках. Дескать, желайте, чего хотите, и добивайтесь, как хотите.